Да вы что? Конечно, они зарабатывают деньги для себя, лично для внуков. Да, я не могу. From this group comes the soldiers who want to protect the society. Then this other social workers, they build institutions and take care of the society. And they are not so much, you know, accumulative and acquisitive like the business class. And so they are the another gunas. Люди второго класса обычно становятся бизнесменами, то есть бизнесмены обычно принадлежат людям второго цвета, а люди третьего цвета обычно являются представителями военнослужащих высокого ранга, управляющих и людей, занимающих подобное положение. Их меньше интересуют собственные накопительные интересы, в отличие от бизнесменов. And you will find that every society these kinds of people are there. И можно увидеть, что в любом обществе, в каждой стране существуют люди разных цветов. Whether in the French society or American society or Russian society, everywhere you find such groups are there. В любой стране, будь то Франция, Америка или Россия, везде люди различаются на группы согласно этим цветам. So those who are just service class, serving the society, they are called tamoguna, that is a little idle, not much initiative. Люди первого цвета называются тамогуна. Это то есть те, которые не склонны к большой деятельности и не обладают большой инициативой. But the business class, creating the wealth of the society, but for their own vested interest, they are called rajoguna. Представители бизнес-класса, второго класса, второго цвета, которые увеличивают благосостояние, но делают это в своих корыстных интересах для себя, они называются представителями раджа-гуны. But those who are protecting the society, helping the society, taking care of the society without much selfishness, vested interest, just for their sake, I must be talking about society. I must protect the good people from bad people. I must do some work which will be good for the people in general, and not much vested interest. This is called Swartha Guna. Те, кто защищает общество, устанавливает в нем порядок, которые действуют в основном не в корыстном интересе, а заботясь о устройстве, порядке в этом обществе, защищая плохих от злых, следя за устройством, порядком в этом обществе. Эти люди принадлежат к сатвагуне. And then there is the transcending all these three gunas. They are called gunati. И еще возможен цвет, возможно состояние, которое находится за пределами этих трех цветов, трех гун. И оно называется гунати. They are only interested.